Глава 10. Первенство в категории как хорошая дифференцирующая идея. Проникновение в сознание с новой идеей, новым товаром или новой выгодой позволяет получить огромное преимущество. Причина в том, что потребители не любят вносить коррективы в свое восприятие. Психологи называют данный феномен продолжением продолжения. Магическую привлекательность статус-кво доказывают многочисленные эксперименты. В большинстве ситуаций, когда людям необходимо принять определенное решение, они склоняются к вариантам, представляющим собой продолжение текущей ситуации. В результате люди придерживаются того, что имеют. Если женатый мужчина или замужняя женщина встречают человека, который мог бы стать им несколько лучшей парой, в подавляющем большинстве случаев они решают оставить все как есть. Тем более, что они получают возможность избежать расходов на оплату труда адвокатов, уклониться от решения проблем, связанных с детьми и разделом имущества. А вот когда вы оказываетесь первым, когда конкуренты вынуждены копировать ваши действия, выбор безальтернативен. Развитие, укрепление своей идеи. Куда проще проникнуть в сознание первым, чем пытаться убедить потребителя в превосходстве своего товара над продуктом-пионером. Первые остаются первыми. Гарвардский колледж был первым в Америке, и по сей день одноименный университет воспринимается как лидер в области образования. Журнал Time все так же воспринимается как лидер информационного рынка и опережает Newsweek. Журнал People по-прежнему впереди US, Playboy не желает уступать лидирующих позиций Penthouse. Корпорация Chrysler первой поставила на конвейер минивэн и продолжает лидировать в растущем сегменте рынка. Hertz, первая компания по прокату автомобилей, отказывается сдавать позиции преследователям. Hewlett-Packard опережает конкурентов в категории настольных лазерных принтеров. Sun в категории рабочих станций. Ксерокс в копировальной технике. Список можно продолжать до бесконечности. В сознании потребителей названные нами компании отличает уже сам факт их первенства в определенных товарных категориях или секторах рынка. Они имеют особый статус, потому что первыми взобрались на вершину. Вот почему напоминание потребителям о том, что она является «оригиналь», ежегодно обходится французской марке минеральной воды «Эвиан» в 20 миллионов долларов.